8. Первое чудесное гала-представление Хилли собрало примерно 20 зрителей. На второе пришли всего 7. Мать, отец, дедушка, младший брат, Барни Эпплгейт, тоже 10-летний, как и сам чародей, миссис Криншоу из деревни, заскочившая в надежде продать Мэри что-нибудь из косметики Эйвон, плюс сам волшебник. Но если бы разница заключалась лишь в количестве зрителей. В прошлый раз публика вела себя оживленно, даже чуть нахально. Взять хотя бы те насмешливые аплодисменты, когда исчезающие монеты просыпались у мага из рукава. Теперь все сидели с вялыми, безразличными лицами, словно манекены на раскладных стульях, расставленных загодя фокусником и его ассистентом, бледным, безмолвным Дэвидом. На первом выступлении папа смеялся, громко хлопал и вообще шумно вел себя. В этот раз оборвал вступительную речь сына о восточных мистериях, заявив, что ему, дескать, некогда слушать о каких-то загадках. Он только что постриг траву на лужайке, прополол огород, и теперь, если Хилли не против, хотел бы скорее принять душ и выпить пиво. Да и погода переменилась. Во время первого чудесного гала-представления было тепло и солнечно, самый роскошный денек, какие только случаются поздней весной на севере Новой Англии. Тогда как теперь, в июле, в воздухе стояла угрюмая духота, и солнце, окутанное знойной дымкой, палило с раскаленных небес цвета хромированного металла. Миссис Криншоу обмахивалась одним из своих каталогов, ожидая, когда все закончится. В такую жару можно было запросто упасть в обморок. А этот мальчишка, взгромоздившийся на сцену из пахнущих апельсинами ящиков в черном костюме с нарисованными ваксы усами, избалованный выпендрежник, зрительнице так и хотелось его прибить. На этот раз фокусы получались куда интересней. Они были поразительны, однако Хилли, к своему изумлению и ярости, обнаружил, что публика умирает от скуки. В довершение всего отец так и ерзал на стуле, норовя скорее удрать домой, а ведь именно его мальчик в первую очередь мечтал впечатлить. «Чего им всем не хватает?» — сердито спрашивал себя юный маг, обливаясь потом в воскресном костюмчике из черной шерсти не меньше, чем та же миссис Криншоу. «Выступаю я великолепно, получше, чем сам Гудини. Они не визжат, не хохочут, не ахают. Почему? Что не так-то?» Посередине помоста из ящиков находилось небольшое возвышение, еще один ящик, только накрытый тканью. Там было спрятано изобретение Хилли, приборчик, сделанный из батареек, который Дэвид видел тогда в его комнате, и внутренностей калькулятора «Техас Инструментс», украденного без малейшего зазрения совести из ящика маминого стола с самого дна. Покрывало было присобрано по краям и таило от глаз еще одну важную деталь, которую Хилли тоже, вопреки своему воспитанию, стащил у матери — ножную педаль от швейной машинки Зингера, присоединенную к прибору с помощью тех самых пружинных разъемов, что Мэри купила в Огасте. Изобретение юного мага заставляло вещи исчезать и вновь появляться. Хилли находил этот процесс зрелищным, ошеломляющим, а между тем реакция зрителей обескураживала. «Итак, для начала я заставлю исчезнуть вот этот томат», провозгласил артист и, запустив руку в ящик с принадлежностями для фокусов, поднял его над головой. «Попрошу кого-нибудь из вас убедиться, что это самый настоящий томат, а не какая-нибудь подделка. Может быть, вы, сэр? Благодарю». Он указал на отца, но тот устало махнул рукой. «Это самый настоящий томат, Хилли. Я и так вижу». «Отлично! Теперь смотрите во все глаза! Восточная мистерия в действии!» Хилли нагнулся, положил томат посередине белого покрывала на ящике и набросил на него мамину шелковую косынку синего цвета. Потом взмахнул волшебной палочкой над округлым бугром, воскликнул «Абракадабра!» и незаметно нажал на потайную педаль от швейной машинки. Что-то глухо зажужжало, и бугор под косынкой разгладился, ткань совершенно опала. Мальчик сдернул ее, продемонстрировав опустевший помост, а затем терпеливо замер в ожидании аплодисментов и восторженных воплей. Ему похлопали. Очень вежливо, но не более того. Потом до него донеслась чья-то мысль, скорее всего, принадлежавшая миссис Криншоу. «Потайной люк. Ничего особенного. Не могу поверить, что я тут поджариваюсь на солнце, глядя, как это испорченное родителями отродье пихает томаты сквозь люк, и все только для того, чтобы всучить его матери флакончик духов. Кошмар!» Мальчик начал по-настоящему злиться. «А теперь еще одна восточная мистерия! Возвращение пропавшего помидора!» Он сверкнул глазами в сторону миссис Криншоу. «Специально для тех, кому лезут в голову глупые мысли о разных там потайных люках. Надеюсь, эти люди все же не настолько глупы и в состоянии понять одно. Протолкнуть томат в потайную дырку проще простого, а вот чтобы извлечь его обратно, придется здорово попотеть, не правда ли?» Миссис Криншоу ответила любезной улыбкой и продолжала вдавливать ножки стула в дерн, грузно свесив свою заднюю часть по обе стороны сиденья. Мысли женщины вдруг затихли, словно испорченный радиосигнал. Хилли вернул косынку обратно. Взмахнул рукой, нажал на педаль. Синяя ткань моментально вздулась, и он торжествующе сдернул ее. Томат был на месте. «Та-да!» — воскликнул мальчик. Но теперь-то он дождется аплодисментов и выкриков. Все те же жидкие хлопки. Барни Эпплгейт зевнул. Хилли охотно пристрелил бы его на месте. Он собирался показывать фокусы по возрастанию сложности от исчезновения томата до большого финала. Это был замечательный план, если бы все сработало, как задумано. Однако до сих пор все шло наперекосяк. Обуреваемый возбуждением первооткрывателя, создавшего машину для настоящего исчезновения и появления предметов, Хилли намеревался продать ее Пентагону после того, как покрасуется на обложке журнала Newsweek в качестве непревзойденного мага всех времен. Мальчик не учел двух тонкостей. Во-первых, только младенцы и дураки, наблюдая за фокусом, верят в реальность происходящего. А во-вторых, если снова и снова проделывать тот же трюк, пусть даже по нарастающей, с каждым разом все больше теряется эффект новизны. От исчезновения томата и возвращения исчезнувшего томата он сердито перешел к исчезновению радиоприемника, отцовского, кстати, заметно полегчавшего без дибатареек, уже перекочевавших в прибор под помостом, и возвращению его же. Скупые аплодисменты. Исчезновение раскладного стула и возвращение, сами догадайтесь чего. Зрители совершенно обмякли, словно их мозги давно иссушило солнце или то непонятное, что витало в воздухе Хейвена. Может, окислившиеся молекулы и впрямь испарялись с корпуса корабля в атмосферу? Сегодня она была какой-то особенно тяжелой и ни единого дуновения ветерка. «Надо что-то делать», — в панике думал Хилли. И тогда, под влиянием минуты, он решил пропустить исчезновение книжного шкафчика, исчезновение велотренажера, маминого, и даже исчезновение мотоцикла, отцовского. Тем более в его сегодняшнем настроении папа вряд ли согласится вкатить его на помост, а вместо этого перейти сразу к большому финалу, к исчезновению младшего братца. «А теперь...» «Хилли», — начал отец, — «прости, но мне...» «Для моего последнего фокуса», — быстро проговорил Хилли, так что Брайану пришлось опуститься обратно на стул, — «нужен доброволец из зала. Дэвид, иди сюда». Тот двинулся вперед со смешанным выражением страха и смирения на лице. Хотя его ни о чем таком не предупреждали, малыш точно знал, какой именно фокус его старший брат приберег напоследок. «Я не хочу», — сказал он. «Придется», — процедил маг. «Хилли, мне страшно», — взмолился Дэвид, и его глаза заблестели от слез. «А если я не вернусь?» «Вернешься», — шепнул ему старший брат. «Все возвращается, ты же видел». «Но это все было неживое», — возразил Дэвид. Слезы выкатились из глаз и побежали по щекам. Глядя на младшего, которого он так сильно любил, Пожалуй, это единственное, в чем Хилли по-настоящему преуспел. Даже магия у него получалась хуже. Юный фокусник вдруг действительно засомневался. Он будто бы пробудился от ночного кошмара, чтобы через миг снова вернуться к нему же. «Ты ведь не сделаешь этого, правда? Не вытолкнешь Дэвида на оживленную трассу в надежде, что все машины разом успеют затормозить? Ты ведь даже не знаешь, куда отправляются все эти вещи, когда исчезают?» А потом он бросил взгляд на скучающую, рассеянную публику, среди которой выделялся только Барни Эпплгейт. Он бережно отковыривал застывшую корку от старой болячки на локте, и слезы перепуганного малыша были мгновенно забыты. Осталась одна лишь досада. «Лезь на помост, Дэвид!» — приказал Хилли. Тот болезненно сморщился, но зашагал к ящику. Дэвиду и раньше не приходило в голову ослушаться брата, которого он обожал все 1500 с чем-то дней своей жизни. Не пришло и теперь. Правда, пухлые ножки едва не подкосились, когда он вступил на застеленный белым покровом ящик, пахнущий апельсинами, под которыми прятался хитроумный прибор. Дэвид посмотрел на зрителей. Маленький мальчик в голубеньких шортиках и выгоревшей футболке с надписью «Меня называют доктор Любовь», и по его лицу побежали потоки слез. Примечание. Строка из песни хард-рок группы «Kiss». Конец примечания. «Черт, улыбайся!» — прошипел Хилли, ставя ногу на потайную педаль. Зарыдав еще сильнее, малыш ухитрился изобразить жуткое подобие улыбки. Мэри Браун даже не заметила, что ее сын плачет от страха. Миссис Криншоу тайком пересела на другой стул, свой она успела наполовину вдавить в землю и приготовилась убираться во свояси. Какая ей разница, купит эта набитая дура эйвоновский набор или нет? Выносить дальше пытку солнцем и скукой она не могла. «А теперь!» — выкрикнул Хилли, пытаясь расшевелить впавших в спячку зрителей. «Величайшая из восточных мистерий, посвященных в тайну единицы, практикующих и того меньше, исчезновение человека! Смотрите и не моргайте!» С этими словами он набросил на дрожащего Дэвида покрывало. Когда оно, раздувшись как парус, обвисло и спрятало малыша с ногами, тот громко всхлипнул. Чародея вдруг передернуло, то ли от страха, то ли его здравомыслие таким образом тщетно пыталось отвоевать позиции. «Хилли, пожалуйста, ну пожалуйста, мне же страшно!» донесся до мальчика приглушенный шепот. Фокусник замер. А потом в его голове пронеслось «Отбросим сомнения, только вперед! Разве трюк Томинокеров нас подведет?» Еще немного, и Хилли Браун уже буквально лишится рассудка. «Абракадабра!» — воскликнул он, и, выполнив пассы волшебной палочкой над трясущимся мальчиком в покрывале, нажал на педаль. Послышалось долгое жужжание. Ткань лениво опала и сдулась. Так бывает, когда встряхнешь покрывало над постелью и ждешь, пока оно не уляжется. Тут Хилли сдернул его рывком и тоненько вскрикнул «Та-да!» Он чуть не обезумел от ужаса и ликования, на миг идеально уравновесивших друг друга, как дети одного веса на разных концах качелей. Дэвида на помосте не было.